Вот слова святого пророка Варуха. «Господи, Вседержителю, Боже Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою». Пророк, как видите, говорит о молитвах самих умерших. И это чрезвычайно важно для нас, как из дальнейшей моей речи увидите. А если просит услышать молитву самих усопших, не значит ли, что мы должны поддержать силу молитв их нашими молитвами о них? Есть в Святом Писании определенное утверждение о том, что жертвоприношение за умерших совершалось за сотни лет до Рождества Христова. Вы не знаете, к сожалению, великой истории партизанских войн, которые начали братья Маккавеи и первый из них Иуда против царя Антиоха Епифана, который поставил себе целью истребить веру народа еврейского, всех их обратить в язычество. Поразительна эта повесть, поразительна отвага их, поразительна Божия помощь их делу. Господь, как правило, хранил их всех. Однажды несколько человек пало в бою. Иуда весьма смутился. «Как же, Господи, ты оставила нас?» Но когда осмотрели трупы убитых, нашли вещи, украденные у тех, против кого воевали. Огорчившись глубоко, все обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный падшими воинами грех. А доблестный Иуда, сделав сбор до 2000 драхм серебра, послал в Иерусалим, чтобы принести умилостивительную жертву за грех, да разрешаться от греха. Это ли не яркое свидетельство того, что в Ветхом Завете совершались не только молитвы, но и приношения за умерших грешников? На чем основываются сомнения тех, кто слушает сектантов, кто слушает лютеран? Они основываются на том, что, как указывают сектанты, баптисты, евангелисты, нет в Святом Писании прямых указаний на молитвы за умерших. Но значит ли это, что данные молитвы бесполезны и даже неугодны Богу? Никак не значит, ибо святой апостол Иаков в соборном послании велит молиться друг за друга. Это не значит, что мы должны молиться только за тех, кто жив, кто около нас, ибо знаете, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо сам Он свидетельствовал о том, что все живы пред Богом. Если умирает человек, это не значит, что душа его перестает существовать. Тело уничтожается, а душа бессмертна. Она жива, хотя живет не с нами, живет иной жизнью, как иной жизнью живут и святые, которым лютеране и сектанты не хотят воздавать никакой чести и молитв к ним не обращают. Не есть ли это неверие в бессмертие души? Ибо если бы верили, что все живы пред Богом, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых,